Глава 9. Молю Бога не умереть душой. Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Сергей Есенин. 10 мая 1922 года была открыта первая международная линия только что родившегося Аэрофлота. Репортерская заметка об этом примечательном событии гласила: «Аппарат с виду точно игрушечка. Каюта, в которую ведет дверь, с каретным окном, похожа на вместилище старинных дилижансов. Друг против друга два мягких дивана на 6 мест. Вес аппарата 92 пуда, грузоподъемность 56 пудов. Путь от Москвы до Кёнигсберга приходится в 11 часов с остановками в Смоленске и Полоцке». Айседору и Есенина провожали девочки из балетной школы с Ильей Шнейдером, ставшим за этот год импресарио и завхозом студии. Илья Шнейдер выпросил в Коминтерне единственный тогда имевшийся в Москве большой красный автобус английской фирмы «Лейланд» с лозунгом на борту: «Свободный дух может быть только в освобожденном теле». Автобус въехал на весеннюю траву Ходынского поля. Вместе с Есениным и Дункан летел Пашуканис, заместитель наркома иностранных дел самого Чичерина. Есенин волновался и переживал. Дункан заботилась о нем как о ребенке. Прихватила с собой корзину с лимонами, сосать, чтобы не укачало. Пассажиры напялили на себя специальные брезентовые костюмы, таковы были тогда правила полета, и присели на траву. Вдруг Айседора спохватилась. Что случилось? Все-таки пробный рейс. Она не оставила никакого завещания. Илья Шнейдер быстро вытащил из полевой сумки блокнот и авторучку. Айседора торопливо написала, что в случае ее смерти наследником остается муж, Сергей Есенин Дункан. «Но ведь вы летите вместе», — смущенно заметил Илья Шнейдер. «Если произойдет катастрофа...» «Ах, я об этом и не подумала», — расхохоталась Дункан и дописала еще одну фразу: «А в случае его смерти моим наследником является мой брат Августин». Они влезли в самолет, и машина с ревом двинулась по полю. Вдруг в окне показалось бледное лицо Есенина. «Лимоны забыли!» Шнейдер бросился к автобусу, схватил корзину, с трудом догнал медленно ковылявший по неровному полю самолет и на ходу из-под крыла протянул корзину с лимонами в окно, открытое Есениным. Самолет разогнался, подпрыгнул, оторвался от земли, и Есенин через несколько минут, затаив дыхание, увидел чуть ли не весь свой Вязевый город с его колокольными, бульварами, с Петровским парком и синим изгибом Москвы-реки, внутри которого сиял чистым золотом храм Христа Спасителя. «Изодора!» — закричал Есенин, перекрывая шум мотора. «Гляди! Вон наша Пречистенка! Полюбуйся на свой дворец!» Изодора хохотала, блестела глазами, целовала Есенина. В тот же день вечером молодожены выехали поездом из Кёнигсберга в Берлин. Утром 11 мая они уже поселились в одном из лучших отелей Берлина «Адлон». И в этот же день Есенин побывал в редакции сменовековской газеты накануне, которая опубликовала репортаж об этом визите. Сергей Александрович о России вообще говорит кратко: «Я люблю Россию. Она не принимает иной власти, кроме советской. Только за границей я понял совершенно ясно, как велика заслуга русской революции, спасшей мир от безнадежного мещанства». В репортаже сообщалось также, что Есенин подписал контракт с американским импресарио Юроком на ряд публичных выступлений. Заявление, конечно, было странноватым, ибо вряд ли за один день пребывания за границей Есенин уже разглядел западное мещанство и успел понять, как велики заслуги русской революции в борьбе с ним. К тому же поэт несколько слукавил, когда говорил о подписании контракта. Все переговоры с Америкой вела Айседора. Но ему, видимо, неловко стало перед журналистами выступать в роли мужа, едущего посмотреть мир за счет знаменитой жены. А на следующий день Есенин одержал свою первую победу в открытом бою над русской эмиграцией в Берлинском доме искусств. Там проходил литературный вечер, на котором Алексей Толстой дочитывал воспоминания о Гумилеве. Я не знаю подробности его убийства, но, зная Гумилева, знаю, что, стоя у стены, он не подарил палачам даже взгляда смятения и страха. Хмурая тень его, негодуя, отлетела от обезображенной, окровавленной, страстно любимой им родины. Потом Алексей Ремезов что-то говорил о земной жизни спасителя, но эмигрантская толпа, состоящая из стильных девиц, мелких меценатов, озлобившихся от череды неудач бывших хозяев жизни, толпа, волновавшаяся, пыхтящие сигарами, пахнущие потом и дешевыми духами, ждала скандала, ждала популярного совдеповского хулигана Сергея Есенина. Наконец-то раздались аплодисменты. Вбежавший в зал патриарх либерально-народнической поэзии Минский возвестил залу: «Пришел Есенин!» Есенин вошел уверенной и легкой походкой, одетый с иголочки, оглядел публику, скользнул взглядом по Минскому, заметил Эренбурга, кивнул ему, как старому знакомому, протянул руку Кусикову, обнялся с ним. Он вошел в зал впереди Айседоры, она за ним. Все заметили, что муж с женой так не ходят. Есенин был в светлом костюме и белых туфлях. Айседора в красном платье с глубоким вырезом. Аплодисменты смешались с неодобрительным гулом. Произошло замешательство, потому что в публике были и сторонники, и противники Есенина. Вдруг ни с того ни с сего один эмигрант-неврастенник заорал во все горло, обращаясь к Айседоре и размахивая руками: «Да здравствует интернационал!» Айседора с нелепой улыбкой приветственно помахала рукой в сторону кричавшего и крикнула: «Да здравствует!» Замешательство усилилось. Какая-то часть присутствующих в разнобой запела «Интернационал», тогда официальный гимн РСФСР. Другая часть тут же начала свистеть, кричать: «Долой, к черту!» Минский неистово зазвонил председательским колокольчиком. Есенин не то чтобы вскочил, а взлетел на стул, что-то закричал об интернационале, о России, что он, как русский поэт, не позволит смеяться над собой, что он умеет свистать похлеще всех эмигрантов вместе взятых, заложил в рот три пальца и действительно засвистел, перекрыв весь шум. Аплодисменты усилились. Минский из последних сил выкрикнул: «Сергей Александрович, почитайте стихи!» А Кусиков, давний друг Есенина, защищая поэта от какого-то мрачного типа, загородил Есенина собою, спрятал руки за спину и мрачно зарычал: «Отойди, а то застрелю, как щенка!» Есенин спрыгнул со стула и подождал, показал успокоиться. Айседора села в первом ряду, и Есенин начал читать. От стихотворения к стихотворению он овладевал залом. А когда закончил «Не жалею, не зову, не плачу», «Все пройдет, как с белых яблонь дым», весь зал уже лежал у его ног. На бис он прочитал песню о собаке. А в конце выступления, после строк «Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт», зал окончательно взорвался несмолкающими аплодисментами, и всем стало ясно, что Есенин, взявший приступом Дом искусств, обречен во всех своих дальнейших выступлениях на абсолютный успех. Берлин в ту пору был своеобразным отстойником, перевалочной базой русской интеллигенции, из которой кто-то ушел через границу нелегально, кто-то прибыл сюда из отделившейся Финляндии, кто-то находился в какой-нибудь бессрочной командировке от наркомпроса. Но все решали для себя, встречаясь, напиваясь и споря до хрипоты, что делать. То ли бросить Россию, как отрезанный ломоть, и уезжать дальше, во Францию, в Америку, в Англию, то ли все-таки возвращаться. Вон сминовеховцы уже находят что-то российское, великодержавное в действиях большевиков. А может быть, махнуть на все рукой и забыться в богемном чуду, ни о чем не думая? В Германии жить становилось все труднее и труднее. Страна разорялась на глазах, инфляция росла, контрибуции обескровливали страну, и нация со злобой, поблескивавшая в глазах ее граждан, уже глядела на этих русских, прожигающих жизнь. А русские еще не подозревали, что Ленин уже написал 19 мая 1922 года письмо Дзержинскому, которое начиналось так: «Товарищ Дзержинский, к вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции, надо это подготовить тщательнее». Политика большевиков в первой половине 20-х годов уже определилась. Изгнать из страны безнадежных противников режима и разрешить вернуться в Советскую Россию тем писателям, которые, по их предположениям, могли бы стать в той или иной степени или их помощниками, или в крайнем случае попутчиками. Большевики готовы были не препятствовать возвращению тех, кто не стал бы в открыто враждебную по отношению к власти позу. Опускать железный занавес было еще рано. Прослойка интеллигенции, открытый поддерживающий режим, была слишком тонкой и непрочной. Демьян Бедный, Серафимович, Гладков, всякого рода партийные публицисты вроде Сосновского, Воронского, Вардина не в счет. Им и по их положению следовало быть таковыми. И вот неизвестно, почему сценарию, почему плану, по чьим распоряжениям, но в Советскую Россию один за другим возвращались Алексей Толстой, Андрей Белый, Иван Соколов-Микитов, Виктор Шкловский, Глеб Алексеев. Случайным или стихийным этот процесс быть никогда не мог, ибо люди типа Бердяева, Ильина, Булгакова, уезжая официально якобы на 2-3 года в изгнание, подписывали документы, где было условие, что их возвращение в Россию невозможно, и если оно окажется нелегальным, к ним будут применены самые жесткие меры, вплоть до расстрела. Скорее всего, железный занавес будет решено окончательно опустить после разгрома РОВСа и похищения генерала Кутепова, то есть после того, как роман с эмигрантской интеллигентской средой придет к своему естественному концу. Пребывая в Берлине, Есенин в течение дня вел достаточно деловой стиль жизни, посещал редакции газет, обговаривал с издательствами планы издания своих книг и книг Мариенгофа, и вечером же, как правило, его ждали гости, встречи, выступления и неизбежная выпивка. 17 мая состоялась широко известная встреча с Горьким. Посредником был Алексей Толстой. Именно ему Горький сказал, поглаживая усы: «Зовите меня на Есенина. Интересует меня этот человек». В пансионе Фишера, где Толстые жили в двух меблированных комнатах, своего жилья в Берлине, естественно, не имели, был организован завтрак для Горького и четы Есенин-Дункан. Айседора быстро захмелела, Алексей Толстой щедро подливал ей водку в стакан, а рюмок она не признавала. «За русский револьюс!» — шумела Айседора, протягивая стакан Горькому. «Да здравствует Горький! Я буду танцевать для русский револьюс!» Горький чокался, хмурился, шептал Наталье Толстой Крандиевской. Эта пожилая барыня расхваливает русскую революцию как театрал удачную премьеру. Это она зря. Потом Дункан танцевала, кружась и извиваясь в тесной комнате, нелепо прижимая к отяжелевшей груди букет измятых цветов с застывшей улыбкой на опухшем и раскрасневшемся лице. Есенину было не по себе глядеть на ее нетрезвые движения. Он, как бы желая избавиться от дурного наваждения, несколько раз встряхнул головой, но наваждение не пропадало, наоборот. Оно в просторном платье кирпичного цвета подплыло к нему, опустилось на колени, деланно картинно изображая из себя на людях полную покорность хозяину. Есенин глянул ей в глаза, синие брызги, как у него самого. «Что ж ты смотришь так синими брызгами?» Но в ту же секунду ему стало жалко эту немолодую грузную женщину с детской душой, так самозабвенно влюбившуюся в него. Сердце вдруг кольнуло невесть откуда взявшееся чувство вины, и он понял, вот оно, стихотворение, уже родилось, надо только его записать. А потом Горький попросил его почитать стихи. Есенин читал как никогда вдохновенно. Хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза — все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час. Взволновал он меня до спазма в горле, рыдать хотелось. Потом вся компания поехала в Луна-парк, где громадные аттракционы с кривыми зеркалами и грубыми развлечениями должны были отвлекать побежденных немцев от мыслей о катастрофе, голоде, инфляции и унижении. Есенин осматривал весь этот кошмар, как показалось Горькому, с одной целью — человек хочет все видеть для того, чтобы поскорее забыть. Воспоминания Горького — одни из самых ярких страниц мемуарной литературы о Есенине. Но даже Горький не понимал поэта до конца. Они встретились в Петербурге в 1915 году. Уже тогда Горький очень приблизительно понял, что из себя представляет Есенин. Есенин приехал в Петербург завоевывать его, утвердиться в русской поэзии как один из лучших ее поэтов. Он был полон уверенности в себе и в своем таланте, а на Горького произвел впечатление слабого и скромного юноши, растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что ему не место в огромном Петербурге. Горький в своих мемуарах все время недоумевает. Стихи Есенина понравились ему еще в 1915 году, но не верилось, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик. Стихи Есенина потрясли его в Берлине, но не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства. В конце концов, Горькому и после смерти Есенина не верилось, что Есенин — поэт общенародный, общерусский, поэт мировой ноты. Он все-таки решил, что Есенин всего лишь навсего поэт обреченного на гибель русского крестьянства, нелюбимого Горьким. А пока? Пока Горький просит его еще почитать стихи. Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят. Если вы не устали. «Я не устаю от стихов», — сказал он. И действительно, Есенин уставал от друзей, от гонений, от женщин. От стихов никогда. А в любом месте, в любом настроении он по первой просьбе читал их, если его об этом просили. Объяснение тому может быть только одно. Собственные стихи были для его души своеобразным кислородом. Он оживал, вспоминая их, приходил в себя от усталости или хмеля. Он готов был несколько раз повторить одно и то же полюбившееся слушателям стихотворение. Во время чтения он как бы заново еще раз переживал всю свою жизнь, он бледнел от волнения, сжимал пальцы так, что из ладоней чуть ли не сочилась кровь, едва-едва в обмороке не падал. Его уши, как заметил Горький, даже становились серыми, от них отливала кровь. Чтение стихов не было для него театром, но как бы напряженным продолжением жизни. Скорее, жизнь для Есенина была театром, а стихи и чтение их — жизнью. Он не думал во время чтения о соблюдении достоинства, как Блок. Чтение стихов для него, в отличие от Маяковского, не было работой, а являлось скорее мучительным наслаждением. Он в это время будто пил кровь из самого себя и за счет этого молодел, оживлялся, трезвел, становился то страшным, то обаятельным в своем самозабвении. Вот почему берлинский эмигрантский люд, встречая его почти враждебно в своих залах и ресторанах, провожал всегда восторженно и влюбленно. Есенин хорошо знал эту свою силу. Первые полтора месяца Есенин с Дункан жили в Берлине и путешествовали по Германии. Дункан при всем своем показном подчинении русскому гению, черту, ангелу, ничего не могла поделать со своей властной, капризной и до предела ревнивой натурой. Крандиевская Толстая с женской проницательностью наблюдала их отношения, писала. Порой казалось, пресыщенная, утомленная славой женщина, не воспринимает ли и Россию, и революцию, и любовь Есенина как злой аперитив, как огненную приправу к последнему блюду на жизненном перу. Ей было лет 45, она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства. Есенин сталкивался с ее ревнивым, властным характером постоянно и жаловался в письмах к Илье Шнейдеру. У Изадоры дела ужасны. Имущество ее, библиотека и мебель расхищены, на деньги в банке наложен арест. Она же, как ни в чем не бывало, скачет на автомобиле то в Любек, то в Лейпциг, то во Франкфурт, то в Веймар. Я следую с молчаливой покорностью, потому что при каждом моем несогласии истерика. Она ревнует ко всякому и ко всякой. Она не отпускает его от себя ни на шаг. Есенин прогоняет ее взглядом. «Проклятая баба!» — произносит он вполголоса. Из воспоминаний Лундберга. Она умела разыгрывать роль слабой и отчаявшейся женщины, униженной русским гениальным дикарем и ради любви ее к нему, прощающей все унижения. Алиса Конан вспоминает, как однажды она и Таиров, только что приехав вечером в Берлин, поднимались по лестнице отеля «Кайзерхоф». Сверху вниз по ступеням пронесся в цилиндре и в крылатке Есенин, а наверху в коридоре они увидели босую, в халате, плачущую Дункан, тихо повторяющую то ли для себя, то ли для них «Сережа меня не любит». И однажды произошло то, что должно было произойти. Сандро Кусиков ворвался ночью к Толстым и потребовал взаймы 100 марок. На жизнь. Есенин сбежал от Асейдоры. Мы окопались в пансиончике на Уланштрассе. Но прошу не выдавать. Выпиваем понемножечку, стихи пишем. Однако Асейдора знала, что делать. Она села в машину и за 3 дня объездила все отели и пансионаты Берлина. Наконец нашла беглецов и ночью с хлыстом, как разъяренная амазонка, ворвалась в тихий семейный пансионатик. Хозяева и жильцы спали, лишь полуночники-поэты за бутылкой пива спокойно резались в столовой в шашки. Их окружил бюргерский уют, сервизы, кофейники на застекленных полках, старинные часы, кружева, вышитые салфеточки. И в эту тишину, в этот почти старонемецкий уют, насыщенный запахами кофе и темного дерева, как ведьма с Брокена, как революционная буря, ворвалась Асейдора. Есенин поднял глаза и тут же шмыгнул в какой-то темный коридорчик. Кусиков рванулся за помощью и спасением к хозяйке. Но за те несколько минут до ее прихода Дункан успела разгромить всю столовую. Коллекционные сервизы были разбиты вдребезги. Часы сорваны со стены, кружева растерзаны. Шашки с бутылками пива выброшены в окно. Закончив разбой, Асейдора двинулась в коридор и вытащила оттуда Есенина, прятавшегося за гардеробом. «Немедленно покиньте этот публичный дом и следуйте за мной. — сказала она по-французски. Есенин все понял, молча надел цилиндр, накинул крылатку и покорно тронулся за разгневанной супругой. Кусиков остался как залог за ущерб, причиненный хозяевам. Счет за разгром, присланный через 2 дня на имя Сидоры, был ужасен. Дункан расплатилась, приказала погрузить в 2 «Мерседеса» чемоданы и коробки, и кавалькада тронулась к Парижу. Но поскольку парижские визы еще не были получены, решено было заехать в Кёльн и Страсбург, а потом заглянуть еще в Бельгию и Голландию. Позади остались ошарашенные и долго еще вспоминающие набег Есенина и Дункан на Берлин Роман Гуль, Илья Эренбург, Ирина Адоевцева, Николай Отцуб, Юрий Морфесси и другие, те, кто счел своим долгом написать воспоминания об этих днях. Как в наркотическом сне пролетели перед взором Есенина великие немецкие города, священные камни Европы, все эти Висбадены, Дюссельдорфы, Кёльны. Не потому, что он бывал пьян, он и трезвый-то на них не глядел. Разве только в письмах, рядом с датой, они обозначены. А так, никаких впечатлений. Что ему замки да соборы, если кругом ужасающее царство мещанства, если человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет? Зачем ему этот Запад, который и знать не знает, и в упор не видит поэзии, которой он, Есенин, отдал всю жизнь и отдаст ту ее часть, которая еще осталась?